Глава 4. Катерина. «Катя, ты чего не позвонила, милая? Время позднее. Что-то случилось?» Я стояла в дверях, не находя в себе силы переступить порог квартиры тетушки. Кажется, из меня высосали всю энергию. Такое бывает после волнения и пережитого стресса. Вот муж пошел снимать его и возвращать силы, а я... Я приехала к любимой тете, которая всегда поддерживала меня в любой ситуации. «Привет, Любушка. Пустишь переночевать?» И тут она опустила взгляд и нахмурилась. «Поругались, что ли? Проходи давай. Чего застыла на пороге?» Я переступила и сразу же плюхнулась на пуфик. Сумка упала на пол около ног. «Он тебя обидел, да? Что у вас произошло?» Я подняла голову и невесело улыбнулась. «Хочу чай. Напоишь?» «Так, моя дорогая, а раздевайся ты, иди в душ. А потом будем чаевничать и болтать по душам. Только обещай не плакать». «Не буду. Мне же завтра на работу». Тетя кивнула и, забрав мою сумку, унесла в комнату. В душе я действительно не плакала. Постояла некоторое время под теплыми струями воды. Позволила мыслям расслабиться, а мыслям временно очиститься от плохого. Водные процедуры длились недолго, и уже вскоре я присоединилась к Любушке на кухне. «Прости, одним чаем сыт не будешь». На столе стояла домашняя пицца, спагетти с кусочками мяса и кукурузой. Одно из любимых блюд тети. И, конечно, клюквенный морс. Я улыбнулась, а потом почувствовала, как в носу защипало. «Хочешь, чтобы я еще больше поправилась?» Хмыкнула, вспомнив о словах мужа. «Чего? Что за ерунда?» Мы присели за стол, и тетя разлила морс по стаканам. Тут же принялась щипцами накладывать спагетти в мою тарелку. «А мне муж изменил. Я повела головой, не осознав ранее, что это будет так больно говорить. Сказал, что я толстая». Хохотнула нервно, боясь заглянуть в глаза тетушке. «Что, мать вашу?» «Моей идеальной блондиночке наставили рога?» Я пожала плечами. «И обозвали толстой. Вот эту тростиночку!» Я кивнула, поджав губы. «Я поправилась, да? И откуда только сомнения?» «Не неси фигни!» Тетя, как всегда, не скупилась на выражение. Вот и я не заметила. «Как ты узнала, что он кобель?» «Сама лично увидела. На парковке. С нашей соседкой. Если бы ты видела ее. Кости и грудь. Больше ничего. Скелет одним словом. Силиконом, да? Ага. Только тупой мог променять девушку с натуральной красотой и чистой душой на ходячее недоразумение. Ешь-ешь, девочка моя». «Ем, теть. Ем». Я с удовольствием уплетала спагетти. Несмотря на паршивое настроение, есть хотелось безумно. Неудивительно, ведь утром я съела только пару вареных яиц и бутерброд с лососем. «Чувствую я, дочка, ты на пороге огромных перемен». «Конечно, еще и каких. Он мне угрожает». «Кто? Яшка?» «Слышал бы он, как ты его назвала. Его бы перекосило». Хмыкнула я, забирая с тарелки небольшой кусочек пиццы. «Обожаю тетину стряпню. А вот Яков никогда не любил домашнюю выпечку. И готовить мне было не для кого». «Мне плевать на его рожу. Что он тебе сказал?» «Детдом, да?» «Именно». «Урод. Я не знаю, что мне делать. Ты бы видела его. Он так резко изменился. Словно все это время маску носил. Любаш, он точно свои угрозы в жизнь воплотит, если я уйду от него. Вы же не сможете без спонсора». Я зажмурилась и сделала глубокий вдох. «Мы что-нибудь придумаем, родная». Я прикусила губу. Тетя накрыла мою ладонь. Я перевернула руку и сжала ее теплые пальцы. «Только если я обзаведусь богатым любовником. В таком случае мне удастся спасти детский дом». «Нам нужно чем-то прижать его, Катерина». «Боюсь, что выхода у меня нет. Ты же знаешь, на кону не только детский дом». Любушка сильнее сжала мою руку и посмотрела на меня с болью в глазах. Он же не посмеет, Катя. Испуганно. Я не знаю. Теперь не уверена.